Все-таки горный воздух творит чудеса. Мы проснулись рано, но прекрасно выспались. И никаких последствий вчерашнего. Алкоголь успокоил нервы и выветрился без следа. Заказали в кафешке завтрак, и пока хозяйка жарила омлет, я успел перетаскать барахло из номера в машину. Уселись за столик возле выхода, взялись за вилки и ножи. Кафешка почти пустая. Только ближе к стойке сидят другие постояльцы, мама и две дочери подросткового возраста. На барышень уже приятно посмотреть, да и мамаша не сдает позиций. Но долго глазеть некогда. Сегодня последний наш день в старом мире. Впереди длинная дорога по горам, а сутки здесь короткие. Позавтракаем и сразу в путь. Прелесть тихого утра нарушает рев пробитого глушителя и тынц-тынц из хрипатых динамиков. Древний Рено или Пежо, а может и вовсе Додиом Бутон какой-нибудь, не силен я в древнефранцузской машинерии. Не гарантирую, что эта колымага помнит Шарлеманя, но Франциска I застала наверняка. Тарантас свернул с дороги и остановился возле отельчика. Здесь помимо кафешки еще и магазинчик есть, оказывается, и даже небольшая заправка. Вчера по темноте не заметил. Из колымаги вылезла четверка подростков. Один остался возле заправочной колонки, трое вошли в кафешку. «Эй, ты! Полный бак!» Хотя ни наличных, ни карточки хозяин не получил, колонка на улице исправно зажужжала, перекачивая халявный бензин в бездонный бензобак колымаги. Сочтя свою основную задачу выполненной, пацаны принялись оглядываться по сторонам. Без интереса глянули в нашу сторону и скрестили взгляды на мамаши с дочками. Сально заулыбались. «Какие красотки! Девочки, поехали с нами!» «Мы спешим!» «А мы ненадолго! До ближайших кустов! Хе-хе! Вы не бойтесь, это почти не больно! Глядишь, и понравится!» Я увидел, как окаменело лицо Лили. Если сейчас не вмешаться, она ринется на помощь. Перехватываю ее руку, аккуратно отнимаю знакомый ЧЗ. Вроде бы лично выкидывал на стройке, а он снова оказался в безразмерной сумке. Встаю, стреляю в небо сквозь открытую дверь кафешки. Навожу еще дымящийся пистолет на распоясавшихся негодяев. «Валите нахрен отсюда! Еще раз кого здесь увижу, яйца отстрелю!» В глазах несостоявшихся насильников непонимание, постепенно сменяющееся злостью и страхом. Делаю шаг вперед, прицеливаюсь в ближнего. Они что-то начинают бормотать, пятятся, потом по максимальному радиусу огибают меня и выскакивают на улицу. Пилорамой визжит мотор древнего автомобиля, затихает вдали. Нагнулся подобрать гильзу, поднял голову, осмотрел зал. Беспокойство Лили, испуг спасенных и недоумение хозяина. Недоумение, тут же сменившееся страхом, стоило задержать на нем взгляд. Молча подхватываю рюкзак, иду к машине. Дожидаюсь Лили и с ревом стартую. Пустынная извилистая дорожка летит под колеса, прижимаясь к склонам, крутясь среди скал и пересекая мосты. «Влад, успокойся. Все же хорошо закончилось». «Хорошо? Хорошо, что мы рядом оказались. А завтра нас здесь не будет. Дальше рассказывать?» Сбросил скорость до разрешенной и опустил стекло на водительской двери. Прохладный горный воздух постепенно привел мысли в порядок. Заметив указатель с елочкой, я свернул и остановился на большой парковке возле шоссе. За ограждением скалы резко понижались, сходясь глубоко внизу к извилистой речке. Противоположный склон ущелья поднимался на добрый километр и распадался на три пика. Левый, самый высокий, до сих пор сохранил снежную шапку. Красота неописуемая. И тишина. Судя по звукам, мы одни в этом мире. Мы и ветер. Я тут подумал. С этим убийством могут усилить посты на дорогах, а я еще и пострелять успел прилюдно. Давай оружие все-таки выбросим, пока на автостраду не выехали. Жалко, конечно, но так спокойнее будет. «Как скажешь, дорогой. Заодно и прогуляемся немного, вместо завтрака». Вот ведь зараза какая злопамятная. Периметр парковки был выложен живописными обломками скал размером от чемодана до грузовика. Чуть дальше обнаружился щит-путеводитель с описанием местных пешеходных маршрутов. И натоптанная тропинка вниз по ущелью, которая дальше разделялась на добрый десяток направлений. Мы нашли место, которое не просматривалось с дороги, и там я оставил пистолет. Жалко до безумия. Но очень уж не хочется провести остаток дней во французской тюрьме по обвинению в убийстве местного преступного авторитета. Интересно, сколько я там проживу при таком раскладе? Полчаса? Час? Положил оружие в пакет, завязал и засунул под здоровый булыжник. Еще и сверху камней накидал. Если специально искать, и то не факт, что найдешь. Вспомнил шпионские книжки, взял у Лили несколько сигарет и раскрошил табак вокруг, чтобы собачкам-полицейским немного целеустремленность уменьшить. Да и прочие звери пусть мимо пробегают. Еще пописать надо было бы сверху, территорию пометить, но сразу не вспомнил, а возвращаться уже лень. Вернулись на стоянку, а у нас гости. Стоит пыжик жандармерии, и двое в голубых рубашках нашу букашку осматривают. «Доброе утро, господа. Чем могу помочь?» Полицейские обернулись. Один постарше лет 30, а другой совсем пацан. И у обоих ладони на пистолетах. Доставать пока не стали, но из открытой кобуры ствол выдернуть доли секунды. «К нам поступила жалоба на стрельбу в кафе отеля «Рефор де ля Монтань». Стрелял мужчина, похожий на вас, мсье. А потом он уехал вместе с женщиной, похожей на вас, мадам. На машине, похожей на эту». Влипли. Сходу отболтаться вряд ли получится. Повезут в участок, или как там он во Франции называется. Начнут проверять. Руки я помыл, и даже лилькиным лосьоном для рожи лица протер. Но могут найти следы пороха на одежде. Опять же, следы оружейного масла в сумке. Понятно, что оно не только оружейное. Им и замки дверные смазывают, и швейные машинки, но лишний аргумент против нас. Плохо. Не договорились заранее, что врать будем. Теперь придется импровизировать. Но Лили, похоже, подобные проблемы не волновали. «И кто, интересно, подал жалобу?» «Хозяин кафе». «А он не рассказал, в какой ситуации пришлось стрелять?» «И в какой же?» «На посетителей кафе напали арабские подростки. Они пытались изнасиловать посетительниц». «Забавно. Из четверых малолетних гопников двое были вполне европейской внешности. Но моей подруге запомнились именно арабчата». «Вас, мадам?» Старший жандарм не выказывал никаких эмоций, а вот молодой только что джигу на месте не танцевал, но дисциплина. Молчал мальчик и в разговор не лез. «Нет, не меня. Других посетителей кафе, женщину и двух девочек». Молодой аж подался вперед и даже начал что-то говорить, но встретил хмурый взгляд старшего и осекся. «Нам не поступали жалобы от других посетителей кафе». «Еще бы, они наверняка постарались побыстрее уехать из столь гостеприимного места». Старший пропустил Лилин вопль мимо ушей и повернулся ко мне. «Мсье, у вас есть разрешение на ношение оружия?» «У меня нет оружия». «А из чего вы тогда стреляли?» «Это был детский пугач, игрушка. Стреляет пистонами, но выглядит очень солидно. Купил в подарок племяннику». «Можно на него посмотреть?» «Я его выкинул. Мне показалось, что у полиции могут быть вопросы». «У полиции все равно будут вопросы. Нельзя стрелять в общественных местах, даже из пугача». «Даже в порядке самообороны?» «К нам не поступало жалоб на какое-то нападение. Пока по документам ваши действия больше похожи на хулиганство. Собирайтесь, мы едем к нам в бригаду». «Куда это?» «В Рефор. Это тот самый городок, где вы устроили стрельбу». «То есть вы все время были рядом и даже не попытались защитить своих соседей от этой арабской гопоты?» Молодой не сдержался. «Но, мадам, нам не разрешают...» «Заткнись, Фуше!» – зарычал старший. «Лучше займись своими прямыми обязанностями. Вторые наручники возьми у меня». «Прекрасно у нас полиция работает. Вы вообще кого защищаете? Преступников или честных граждан?» «Мадам, не усугубляйте ваше и без того сложное положение еще и оскорблениями сотрудников жандармерии». Лили набрала воздуха и явно уже собиралась к этим самым оскорблениям перейти, как раздался визг тормозов. На парковку влетел черный тонированный «Мерседес», из которого, как чертики из шкатулочки, выскочили трое давешних несостоявшихся насильников. Открыли двери и стоят, опираются. Для четвертого, похоже, места внутри не хватило. Щелкнула водительская дверь. Сперва думал индус в чалме, а потом дошло. Это же бинты на голове намотаны. Мой вчерашний сосед по ресторану, страдающий сегодня головной болью после бутылки минералки накануне. Он меня тоже узнал. Оскалился нехорошо и полез под мышку. Вовремя я пистолет выкинул, нечего сказать. Сейчас бы он очень пригодился. После Лилькиных рассказов у меня огромное желание эту мразь продырявить лично. Вполне успел бы, пока полицейские от нас отвернулись. Но некогда по волосам плакать, как бы самим без башки не остаться. Хватаю подругу за руку и заталкиваю за жандармского пыжа. Там сзади край парковки, булыжники в рост и тропинки в разные стороны. Если повезет, может успеть, если захочет убегать. Вот только больше похоже, что она собралась принимать последний смертный бой прямо здесь. С голыми руками, ага. Забинтованный тем временем достал пистолет. «Эй, ты красавчик, иди сюда и бабу захвати. У нас к вам долгий разговор будет». «Никуда они не пойдут. Они задержаны и отправятся в участок. Бросьте оружие». «О как, это юный жандарм за нас вступился. Молодой, еще честный, но это пройдет». Если я правильно понял здешние порядки, иллюзия о добре и справедливости у местных полицейских улетучивается очень быстро. Либо они перестают быть полицейскими, либо их убивают. Тем временем нагнулся к Лили и шепчу. «Помнишь, где пистолет лежит? Беги!» И толкаю ее к краю парковки. Вот только хренушки. Головой мотает и слезы в глазах. «Сможешь вернуться и отомстить, а так убьют ни за что. Беги!» И снова толкаю. Вроде согласилась. Проскользнула между булыжниками, спустилась вниз и только шорох удаляющийся. «Ура!» Тем временем переговоры на повышенных тонах жандармов с битым телохранителем зашли в тупик. Я не очень хорошо понимаю нюансы французско-арабского блатного жаргона, но общая суть ясна. Мятая башка хочет нас засунуть к себе в багажник и увезти. Жандармам это не нравится, у них свой багажник есть. Даже старший круга не подключился. Зря я про него плохо подумал. Забинтованный вышел из патовой ситуации в стиле великого шахматиста Остапа Бендера. Просто крикнул своим малолетним негодяям, и они достали стволы. Меня спасло то, что стрелять они толком не умели. Либо учились по голливудским фильмам, где лихие гангста валят сотнями своих противников из жутких пистолетов, очередями. Ни разу за весь фильм не перезаряжаясь. Там все просто в фильме. Надо держать пистолет горизонтально, в вытянутой правой руке, наклонить башку вперед и открыть рот. Целиться не обязательно. А еще противник всегда оставляет крутому гангсте достаточно времени, чтобы поддернуть спадающие штаны, достать оттуда пистоль и встать в описанную выше позу. Старший жандарм дурацких фильмов не смотрел, похоже, поэтому вовремя заметил угрозу. Вышиб мозги одному из пацанов и прицелился было во второго, но тут метко вступил мятая башка. Полицейский дернулся и начал падать. Я не стал дожидаться продолжения и рванул за полицейский пыжик. И молодого жандарма за собой дернул, а то бедняга завис и не пытался ни укрыться, ни достать пистолет. Минивэн, даже полицейский, плохая защита от пуль, поэтому делаю лишнюю пару шагов и прячусь за здоровенный обломок скалы. Перевалился за камни, молодой за мной, но как-то неуклюже. Чему их только в полиции учат? Обернулся, посмотрел внимательнее. Нормально в полиции учат. Просто трудно человеку координацию сохранять, когда пуля его по башке царапнула. Правее макушки ссадина сантиметров 10 длиной. Но сердце бьется, дыхание есть, и кровь течет довольно вяло. Я, понятно, не доктор, но не похоже на обычное ранение в голову, когда дыра насквозь и мозги на стену. Он хлопнулся на левый бок, кобура оказалась у меня перед носом, пластмассовая, со здоровой кнопкой посередине. Хуже точно уже не будет, а вот лучше можно попробовать сделать. Нажимаю кнопку, вытаскиваю пистолет. Глок глоком, только Six Hour на рукоятке написано. Затвор назад, отпустить. Да, не глок, зачем-то сзади курок торчит. Интересно, нет ли и здесь предохранителя? Какой-то рычажок рядом с затворной задержкой. Нажимаю вниз, курок спускается. Без выстрела, по счастью. Но рычажок потом возвращается вверх. Не предохранитель. Да и хрен с ним. Понапридумывают сотню разных конструкций, а ты сиди разбирайся. Лег на землю, осторожно высунул голову сбоку булыжника, смотрю под пыжика. Чьи-то ноги приближаются, в ярко-красных кроссовках. Своих здесь нет, кругом одни враги. Поэтому целюсь и стреляю. Со второго раза попал. Попал бы из первого, но очень спуск странный у этого Сига. Раздается вой, и в поле зрения появляется задница, потом нога, а потом и спина. Обладатель красных кроссовок катается по асфальту и воет, но совсем достреливать я его пока не буду. Ему очень больно сейчас, и жалко себя. Воевать он явно не способен, а вот противника деморализовать помогает. И отвлекать. Поэтому еще раз в ногу, повыше колена, и достаточно. Перебегаю и аккуратно высовываюсь с другой стороны булыжника. Последний боеспособный гопник глазеет на своего незадачливого коллегу, открыв рот и почти полностью высунувшись из-за двери Мерседеса. Вот и славненько. Лови две пули в грудь. Еле успел спрятаться. Ушибленный на всю голову телохранитель открыл лихорадочный огонь по несчастному пыжу и его окрестностям, вынося остатки стекол и дырявя железа. Пули мерзко шикали поверху и выбивали осколки камней. Больше всего я боялся, как бы этот урод не кинул какую-нибудь гранату, с него станется. Не кинул. Зато раздался хлопок закрывающейся двери и звук стартера. Черт, эта тварь поняла, что ей не светит, и собралась линять. Я вскочил и расстрелял остаток магазина по отъезжающему автомобилю. Набиравшая скорость машина вильнула и врубилась в бетонный отбойник. Передок окутался паром. И все, больше никакого шевеления. Черт, ты все-таки его убил сам. Оборачиваюсь. Лили, живая. Коленки грязные, сбит один локоть, царапина на лице. И родной ЧЗ в руках. Диана воительница, она же и Афина в одном флаконе. Пошли проверим, что там в Мерседесе. А в Мерседесе все было совсем не так, как хотелось. Вместо трупа на водительском месте сидел еще пока живой телохранитель. Не поторопился б, застегнул бы ремень, совсем живой был бы. А так подушка не сработала. Наделся грудью на руль. Дышал тяжело, но дышал. Из разбитой башки кровь. Еще рука правая тряпкой висит, я все-таки зацепил его разок. Араб уставился затуманенными от боли глазами. «Врача! Позовите врача! Больно! Там в багажнике на 100 000 дури! Возьмите! Только позовите врача!» Я ткнул кнопку багажника, заглянул вовнутрь. Пластиковый пакет, внутри какие-то другие пакеты и пакетики. А здоровый багажник у Мерса. И бензином воняет. Я так и умудрился бензобак прострелить. Лили, ты сильно хочешь смерти этому человеку? Очень. Возвращаемся за пыжик. Сюрприз. Наш юный жандарм очнулся. Голова почти не кровит. Смотрит испуганно. И есть отчего. Только что нас убивали, но вдруг хоп, власть переменилась. Особенно его смущает пистолет в руках у Лили. «Вижу, хочешь спросить, но боишься?» «Отвечаю, да, это я ту мразь в Марселе застрелила. И еще раз застрелила бы, не раздумывая. За то, что он изнасиловал и убил мою подругу. Убил ее родителей. Вместе с другой мразью, вон той, в Мерседесе. Да, я подавала заявление в полицию. Нет, не было никакой реакции. Зато эти меня чуть не убили. Доволен?» «Но это же неправильно. Так не должно быть». «Эх, мальчик». Когда все в полиции станут такими правильными, как ты, тогда возможно. Я тем временем нашел в ПЖ аптечку, раздавил гипотермический пакет, слегка обмотал бинтом. На, к голове приложи, не так будет болеть. Он прижал белый сверток к затылку, скривился, потом медленно повернул голову. Ой, что это? Мерседес горит. Я, то есть ты, стрелял по преступнику, убившему твоего напарника и пытающемуся покинуть место преступления. Автомобиль врезался в отбойник и загорелся. Огонь постепенно набирал силу. Отдельные сиплые вскрики изнутри горящей машины вдруг сменил какой-то нечеловеческий, звериный, непрерывный вой, невероятно громкий и долгий для человека с поломанными ребрами. Прозвучал и оборвался, сменившись нарастающим ревом пламени, а потом и глухим хлопком разрыва. Автомобиль окутался огненным шаром, который раздался в стороны и вверх, и вдруг опал. И только черный мерзкий дым жирной чешуей. Обладатель красных кроссовок громко напоминает о своем существовании. Мы переглядываемся и подходим поближе. Живой, в отличие от двух других малолетних гопников, хотя крови натекло немало. А расскажи-ка нам, опаш недоделанный, как вы здесь оказались? Никакой реакции, только стонет и держится за ногу. Так не пойдет. Аккуратно, чтобы не очень заляпаться, наступая на дырявую красную кроссовку. Она уже заметно поменяла оттенок, стала из алой темно-красной. Жду, пока громкость вопля снизится до приемлемой величины, и повторяю вопрос. Не надо меня взглядом прожигать, не получится. Просто отвечай. Не хочешь? Ну что, каждый сам кузнец своего счастья. С размаху бью по раненой ноге, и пацан сдается. Оказалось, стукнутый телохранитель, вместо того, чтобы мирно пить в больнице пирамидон и поминать босса, развил бурную деятельность. Разослал по всем окрестным бандам наши приметы и объявил вознаграждение за любую информацию. Гопники увидели мужчину и женщину с оружием и сразу позвонили. Нечастое это явление во Франции. Телохранитель оказался неподалеку, ехал от каких-то других бандитов, наши поиски организовывал. А еще он пацанов позвал помочь нас схватить, поскольку все его штатные бойцы были заняты охотой за нашими скальпами в других местах. Пока мы с Лили гуляли и прятали пистолет, пока ругались с полицейскими, они нас догнали. Спросил напоследок, велика ли награда. 10 000 евро за информацию, 100 за головы, причем не деньгами, а наркотой. Видать, той самой из багажника. Как-то даже обидно, мельчает мафия. Я бы пару миллионов предложил. Уж за убийство любимого босса могли бы и раскошелиться. Больше ничего узнать не успел. Отрубился мой собеседник и на удары больше не реагировал. Из простреленного бедра уже натекла здоровая лужа, и поток не иссякает. Спасать я его не намерен, тратить лишний выстрел тоже, сам сдохнет. Мы вернулись к молодому жандарму, он как раз смог встать и оглядеться. «Все мертвы, и нападавшие, и Дюбуа». «Твой напарник?» «Наставник, я пока не совсем жандарм, стажер еще». «Жалко его, правильный мужик был, мог просто нас сдать». «Не мог, это не по правилам». Я протянул ему пакет. «Вот тебе официальная причина, почему началась перестрелка. Негодяй на Мерседесе продавал этим мелким гопникам наркоту. Вы их застукали на горячем и понеслась». «А где вы научились так хорошо стрелять?» «Понимаешь, парень, есть такая земля, где попавшегося на месте преступления негодяя можно просто пристрелить, и тебе вдобавок заплатят за это. А еще нет никаких проблем купить и носить оружие. И самооборона там действительно самооборона, а не миллион параграфов странных законов, по которым у нападающего больше прав, чем у защищающегося». «Америка?» Мы синхронно хмыкнули. «Не совсем, но тебе бы там понравилось. Устанешь бодаться с дубом, напиши, я объясню, как к нам приехать». Он достал блокнот и ручку из нагрудного кармана, я продиктовал один из моих многочисленных левых почтовых адресов. «И что дальше?» «Мы сейчас уедем, а ты придумывай, что будешь врать начальству, и готовься получать медаль за ликвидацию опасной банды». «Да, вам, наверное, лучше уехать». «Ладно, парень, держись. Телефон есть или нам вызвать помощь?» «Телефон есть, рация есть, не пропаду. И спасибо, что спасли». «Спасибо, что не сдал нас. Бог даст, свидимся». Мы направились к нашему чудом не пострадавшему прокатному мелкомобильчику, а сзади слабый, но твердый голос выдавал в эфир уставные фразы. «Ситуация 4А. Боестолкновение. Потери личного состава».